Глава 5. Людвиг Йонс. Северный Кавказ, август 1942 года. На ночлег они остановились в маленьком домике, спрятавшемся в заросшей пихтами лощине. Озеро Туманлыкёль осталось в нескольких километрах позади. Там разбила лагерь дивизия «Эдельвейс». Передовой дозор егерей поднялся выше в горы и рассредоточился по краям лощины. После неожиданной вылазки русских генерал Ланц настоял на том, чтобы посланцы фюрера передвигались только в сопровождении взвода разведчиков. На пороге хижины их встретил высокий седой старик, не похожий на местного жителя. У него были длинные серебристые волосы, падавшие на костистые плечи, и выцветшие от старости голубые глаза. «Рад видеть вас, господа», — сказал он по-немецки, протягивая Ротенхуберу широкую, как лопата, ладонь. «Людвиг Йонс, колонист из Гнаденбурга. Прошу, заходите в дом. Я угощу вас сытным ужином». Йонс происходил из семьи немецких колонистов, переселившихся на Кавказ в 70-х годах прошлого века. Его отец был швабом, мать родилась в Швейцарии. Родители Людвига держали небольшую сыроварню, славившуюся на весь край, и поставлявшую настоящий швейцарский сыр даже в дорогие рестораны Санкт-Петербурга. «У нас было 42 коровы», — вспоминал Йонс, накладывая в глубокие глиняные миски тушеную капусту с большими кусками мяса. Мясо, к сожалению, было все той же надоевшей Ротенхуберу бараниной, но в этой породе на айсбан чудилось что-то трогательное. «Замечательные были, доложу вам, коровки. Породы красные немецкие. До 30 литров молочка давали». «Ну и сыр из этого молочка получался». Он со вздохом выставил на стол соленую горскую брынзу. «А это же разве сыр?» «Так, одно название». «Не переживайте, Людвиг», — сказала Мария фон Беллов. «Очень скоро мы скинем русских в море, и вы сможете вернуться в Гнаденбург». «Он теперь называется Виноградная», — с горечью проговорил старик. «И немцев там уже не осталось». В августе прошлого года всех арестовали и сослали в Сибирь. Он налил гостям мутноватый, резко пахнущий араки. «А ведь до войны мы были лучшими крестьянами в стране. Конечно, мы были вынуждены работать в советских колхозах, но наши колхозы постоянно перевыполняли план. Тогда немцев уважали. Сам Калинин говорил, не зря, мол, царица Екатерина пригласила немецких колонистов в Россию». «Кто это Калинин?» — поинтересовался Ротенхубер. «Ох, это очень большой человек в Советском Союзе. По-нашему говоря, президент. Правда, он говорил это, пока у Сталина с Гитлером был мир. Потом-то немцы сразу стали врагами, в том числе и те, которые никогда в жизни не брали в руки оружие». «Как же вам удалось избежать Сибири?» — спросила Мария. И он скривовато усмехнулся. «Я вовремя понял, чем может обернуться эта война для немецких колонистов. Старуха моя померла еще 3 года назад, а детей у нас не было. Так что никто и не заметил, как я ушел в горы. Если кто и заметил, то промолчал». Старик отломил сильными пальцами кусок лаваша, намазал на него брынзу. «В горах у меня были знакомые пастухи, черкесы. Они-то и посоветовали поселиться в этом урочище. Здесь стояла покинутая людьми хижина, я подновил ее, перестелил крышу. У меня есть свой огородик, в реке полно форели». «А русские вас не беспокоили?» «Русские? Да я их и не видел с тех пор, как ушел из Гнаденбурга. Хотя нет, что ж я вру, 2 месяца назад сюда спускались с перевала солдаты. И они не причинили мне никакого вреда, даже помогли мне поставить забор со стороны леса, а то кабаны повадились вытаптывать мои посевы. Мария фон Беллов отодвинула тарелку. «С перевала, говорите?» «И много их там на перевале?» Людвиг пожал плечами. «Я не спрашивал, но мне почему-то кажется, что не очень. Один, помню, сказал, нам на Эльбрусе не воевать. А что им было нужно от вас?» «От меня ничего. Они сбились с пути, ведь дорога к озеру проходит в 2 километрах к востоку. Да, я забыл сказать, они тянули какой-то провод». «Связисты?» — нахмурилась фон Беллов. «Да вроде бы нет», — Людвиг заморгал. «Впрочем, я ведь крестьянин, не разбираюсь в армейских знаках различия». «А где этот провод проложен?» «Завтра утром я покажу вам с готовностью», — сказал Йонс. «Они просили меня присматривать за проводом, чтобы его не повредили дикие звери». Ротенхубер подозрительно сощурился. «С чего это они доверили такую важную вещь вам, немцу?» «Ну, они же не знали, кто я. Документы у меня на имя Леонтия Юдина. Это вполне русское имя. Здесь в горах немало охотников или пастухов, которые живут отшельниками. У них не было причин мне не верить». Мария фон Беллов поднялась из-за стола, отдернув куртку. «Что ж, это удачно. Благодарю за ужин, комрад Йонс». «У меня есть еще вкусный пирог с ягодами», — запротестовал старик, пытаясь усадить гостю обратно. «Вы обязательно должны его отведать». «Мы сделаем это позже», — улыбнулась фон Беллов. «А сейчас я хотела бы взглянуть на провод». «Но ведь уже темно. Я отведу вас туда, как только расцветет». «Нет, Людвиг», — в голосе Марии послышался металл. «Мы пойдем туда сейчас же. Немедленно. Йоган, возьмите фонарь». Ротенхубер, которому не слишком хотелось лазить по ночному лесу, особенно после плотного ужина, со вздохом повиновался. Под причитание старика они вышли из дома и двинулись в лес, поели заметный в сумерках, вилявший по склону тропинки. «Господин оберфюрер, позвольте узнать, куда вы направляетесь?» — окликнул Ротенхубер один из дозорных. Разведчики устроились на ночлег прямо на земле, расстелив на мху брезентовые плащ-палатки. «Не волнуйтесь, лейтенант, мы недалеко», — буркнул Йоган. «Немного побродим по окрестностям и вернемся». «Я пошлю с вами фельдфебеля». Офицер повернулся, чтобы отдать приказ, но Мария опередила его. «Не нужно, лейтенант, под мою ответственность». «Излишне самоуверенно», — подумал Ротенхубер. «Сегодня эта самоуверенность едва не стоила мне головы». Тропинка нырнула в заросли ореха лещины. Огромные кусты тянули к вечернему небу свои искривленные руки, сплетаясь над головой и образуя подобие свода. Ноги путались в густых зарослях папоротника, на лицо налипала мерзкая паутина. «В такой темноте и заблудиться недолго», — ворчал шедший впереди Йонс. Старик захватил с собой керосиновую лампу, и его жидковатая, вытянувшаяся тень рыскала теперь по темным кустам, прыгая то вверх, то вниз. Рядом с Йонсом бежала молчаливая белая собака, которую Людвиг звал странным именем Казбек. Ростом Казбек был, пожалуй, с волка. Да и клыки у него были такие, что Ротенхубер рядом с ним чувствовал себя неуютно. Но Йонс заверил своих гостей, что Казбек его беспрекословно слушается и не позволит себе даже зарычать на них без приказа хозяина. Ротенхубер светил фонарем по сторонам, но там не было ровным счетом ничего интересного. Сплошная темно-зеленая стена. Неподалеку журчал невидимый ручей. «Где-то здесь», — сказал, наконец, Йонс. Он стоял под могучим деревом с потрескавшейся корой и светил лампой у его корней. «Этот дуб самый старый в округе, потому-то я так хорошо и запомнил место». Лампа прыгала у него в руке. В ее неверном свете выпирающие из земли толстые корни были похожи на извивающихся змей. Вдруг старик выхватил из травы еще одну змею, только совсем тонкую и длинную. «Вот он, госпожа фон Белов, провод, за которым мне велели присматривать». Мария подошла поближе и взяла змею у него из рук. «Так-так», — проговорила она задумчиво, — «я предполагала нечто подобное. Посмотрите, Йоган». Роттенхубер подошел и посветил фонарем. Провод был не таким уж тонким, как показался вначале, толщиной в два пальца, в грубой резиновой обмотке. «Это не телефонный провод», — сказал он уверенно. «Совершенно верно. Это силовой кабель». Мария повернулась к Людвигу. «А куда русские пошли потом?» «Туда?» И он смахнул рукой вниз по склону горы. «Я показал им короткую дорогу к озеру». «Мы сможем пройти по этой дороге сейчас?» что вы!» — замахал руками старик. «Через этот лес и днем там непросто ходить, а ночью уж точно можно переломать все кости». Фон Белов немного поразмыслила. «Ладно, подождем до утра. Но завтра отправимся туда с первыми лучами солнца. А теперь возвращаемся». Наутро Мария встала на 2 часа раньше обычного, но утреннюю гимнастику сделала, как всегда, в полном объеме. Правда, обливание водой было заменено на купание в горном ручье. Роттенхубер сидел на скамеечке перед домом, курил и смотрел на медленно уползающий в низины туман. Фон Белов, скрытая зарослями дикой ежевики, мурлыкала какую-то песенку. «Йоган, вы не поможете мне?» — крикнула она, прервав пение. «Я забыла в доме полотенце». «Одну минуту». Йоган затушил папиросу и спрятал ее в банку из-под консервов, которую аккуратный Йонс поставил рядом со скамейкой. «Оно где-то в ваших вещах?» «Лежит прямо на кровати». Роттенхубер вошел в дом. Топчан, который хозяин уступил фон Белов, был чересчур узким и твердым, чтобы его можно было назвать кроватью. Сам Роттенхубер спал на полу, а Йонс ушел ночевать в хлев. На топчане, кроме полотенца, лежало зеркальце, редикюль с косметическими принадлежностями и кружевная деталь женского туалета, при взгляде на которую Роттенхубер невольно покраснел. «Все-таки женщина на войне — это абсурд», — подумал он. «Даже если она боксирует, как Макс Шмелинг, стреляет, как ковбой и лихо вводит мотоцикл, все равно женское начало глубоко чуждо суровому миру войны. Все эти помады, пудреницы, кружавчики». Он обратил внимание на книгу, лежавшую на подушке обложкой вверх. «Темная сторона древнегреческого космоса. Мир Гекаты». Сочинение Рихарда Вальтера Дорре. «С чего бы это фон Белов заинтересовалась греками?» — спросил себя Роттенхубер. «Мы же не на Крите, а на Кавказе». Впрочем, мало ли что может прийти в голову женщине. «Вот ваше полотенце», — громко сказал он, подходя к кустам. Ежевика зашевелилась. Мария попробовала просунуть сквозь ветки руку, но тут же отдернула ее, царапавшись о колючки. «Йоган, вас не затруднит принести его мне прямо сюда?» Роттенхубер хмыкнул. Он не страдал излишней застенчивостью, но просьба фон Беллов его несколько удивила. «Хорошо, штандартенфюрер». Он обошел кусты и, топая сапогами прямо по воде, приблизился к тому месту, где принимала утреннюю ванну Мария фон Белов. Она стояла по колено в ледяном ручье, повернувшись к Роттенхуберу боком. Обнаженная, в хрустальных каплях воды, сверкавших в лучах утреннего солнца. «Я смущаю вас, Йоган?» — засмеялась Мария. «Нисколько», — ответил Роттенхубер, стараясь не смотреть на ее гладкое, вызывающее соблазнительное тело. «Вот ваше полотенце, возьмите». Фон Беллов полоборота повернулась к нему. Оберфюрер увидел небольшую крепкую грудь, плоский живот и треугольник светлых волос под ним. Рука, грациозно протянутая к нему, казалась по-девичьи тонкой. На подшелковой коже были заметны тренированные мускулы. «Нагота — естественное состояние человека. Все дело в климате. Арийцы, создавшие эллинскую цивилизацию, могли и позволить себе ходить обнаженными, а наши предки-германцы, к сожалению, нет. Отсюда и ложный стыд». Ротенхубер не нашелся, что ответить. Он повернулся и вышел на берег прямо через заросли ежевики, не обращая внимания на царапающее лицо колючки. «Чертова баба!» — думал он про себя. «Еще и издевается. Прекрасно же знает, что мужчина на войне вечно голоден». Оберфюрер не считал себя аскетом, но определенных принципов все-таки придерживался. После смерти своей первой жены он несколько лет жил холостяком, но потом неожиданно для самого себя сделал предложение воспитаннице своих мюнхенских родственников Гундель. Как выяснилось позже, Гундель, совсем юная девушка, готовившаяся к карьере пианистки, уже давно была влюблена в статного белокурого офицера СС, охранявшего самого фюрера. Брак оказался счастливым, но детей у них долго не было. Лишь недавно Гундель родила Ротенхуберу дочь. Ротенхубер любил жену и старался хранить ей верность. Конечно, порой он, как и многие другие, посещал офицерские бордели, но изменой это не считал. Мужчине нужна разрядка, особенно на войне. Главное — не приносить в дом заразу. Но для этого офицерам СС выдавали специальные антибиотики. Уколол себя в бедро за час до посещения пуффа. И несколько дней никакая хворь гарантированно к тебе не пристанет. Фон Беллов — совсем другое дело. Красивая стерва, умеет себя держать. И видно, что любит командовать. Единственный раз, когда она безоговорочно подчинилась Ротенхуберу, в ту памятную ночь в доме Гитлера в ставке Вервольф, когда Йоган, выполняя приказ фюрера, взял в руки серебряного орла. Но тогда ее воля была сломлена силой загадочного предмета. Кроме того, Ротенхуберу казалось, что Мария не забыла своего поражения и не оставляет мысли взять реванш. «А теперь еще играть со мной решила», — думал он с раздражением. «Наверняка этот трюк с полотенцем подстроен специально». Он разозлился еще больше, когда поднял глаза и увидел сидевшего в секрете в ветвях огромной сосны разведчика. Егерь, не отрываясь, смотрел в бинокль не туда, куда предписывал ему воинский долг, а на заросли, за которыми купалась адъютант фюрера. Конечно же, он видел и дурацкую сцену с полотенцем. «Солдат!» — рявкнул Ротенхубер. «Чем вы занимаетесь на посту?» Разведчик вздрогнул и едва не свалился с дерева. «Виноват, господин оберфюрер». Он тут же перевел бинокль на вершины большого хребта. «Больше не повторится». «Уж об этом я позабочусь», — с лязгающим голосом пообещал Йоган. Нашел командира егерей и устроил ему образцовую выволочку за разгильдяйство дозорных. Лейтенант, надо отдать ему должное, все же нашел в себе смелости спросить, в чем именно это разгильдяйство заключалось. «Вместо того, чтобы отслеживать обстановку вокруг лагеря, ваш солдат наблюдал за...» Тут Ротенхубер замялся. «За частной жизнью офицеров». «Это недопустимо», — согласился лейтенант. «Я немедленно накажу разгильдяя». После этого Ротенхуберу стало немного легче. Он даже сумел выдержать обращенный на него лукавый взгляд Марии фон Беллов, успевшей переодеться в полевую форму СС. До старого дуба добрались быстро. Все-таки по утреннему лесу идти было куда легче, хотя приятно эту прогулку Роттенхубер бы не назвал. Он изрядно вымок. Ночью прошел дождь, и с мокрых веток за шиворот падали крупные холодные капли. Высокая трава тяжелела от росы, и вскоре сапоги оберфюрера заблестели, будто их полночи натирал усердный денщик. «Пойдем вдоль кабеля», — распорядилась Мария фон Беллов. «Первым идите вы, Людвиг, затем я, потом Йоган». Йонс свистнул своего пса и, опираясь на вырезанную из белого дерева палку, принялся спускаться по скользкому склону. Несмотря на годы, он двигался уверенно и ловко, как настоящий горный пастух. Мария фон Беллов не отставала, легко перебираясь через поваленные деревья и грациозно перепрыгивая залитые дождем рытвины. Что же касается самого Роттенхубера, то он с трудом удерживал равновесие. Влажная глина чавкала под подошвами сапог, петли папоротника норовили оплести ноги, мокрые ветви хлестали по лицу. Через несколько минут спуск стал таким крутым, что ему пришлось хвататься руками за кусты. Черная змея кабеля, извиваясь, уходила все дальше и дальше. «А что, если русские протянули его в долину реки?» — спросил Роттенхубер. «Не станем же мы возвращаться на 30 километров на север?» «Разумеется, нет!» — фон Беллов на мгновение обернулась к нему. Мелькнули белые, как сахар, зубы. «Я думаю, этот кабель тянется недалеко. Во всяком случае, не дальше озера». «Осторожней!» — крикнул ушедший вперед Людвиг. «Здесь обрыв!» В шагах 50 ниже того места, где стояли Роттенхубер и Мария, в склон горы будто вгрызлись огромные челюсти. Мешанина песка и камней, из которой торчали искривленные корни сосен, уходила вниз на добрые 200 метров. Вдалеке виднелось озеро Туманлыкер, похожее на тарелку из ярко-синего стекла. Скрытый кустами кабель змеился по краю обрыва, ныряя в едва различимую сверху расщелину. Если бы Людвиг Йонс не поднял кабель из травы, Роттенхубер вряд ли заметил бы этот узкий провал, похожий на искривленный в недоброй усмешке рот. «Нам туда», — сказала фон Беллов, доставая из сумки свое альпинистское снаряжение. «На этот раз, Йоган, я бы попросила вас последовать за мной. Там может оказаться небезопасно». «Зачем нам вообще понадобилось туда лезть?» — недовольно спросил Роттенхубер. «Можно приказать егерям, они живо распотрошат эту дыру». «Мне нужно проверить кое-какие догадки», — туманно ответила фон Беллов. «Людвиг, пожалуйста, оставайтесь здесь. Мы с оберфюрером скоро вернемся». Она обвязала канат вокруг вывороченного из земли корневища упавшей сосны, нацепила на свои высокие армейские сапоги стальные кошки и без малейших колебаний спрыгнула вниз с края обрыва. Держась за канат, Мария быстро достигла расщелины и помахала Роттенхуберу рукой. «Все в порядке, Йоган, спускайтесь!» Роттенхубер без особого энтузиазма последовал ее примеру. Расщелина, замаскированная от посторонних глаз густым кустарником, росшим прямо на камнях, оказалась входом в узкую, как лисья нора, пещеру. Мария протиснулась внутрь и посветила фонарем в темный угол пещеры, куда уходил силовой кабель. «Смотрите под ноги, Йоган!» — крикнула она Роттенхуберу. «Здесь могут быть растяжки!» «Что вы хотите здесь найти?» «Уже нашла!» В голосе фон Беллов не было слышно особенной радости. «Идите сюда, только осторожно». Роттенхубер, наклонив голову, чтобы не стукнуться о нависавший гранитный свод, пролез внутрь. Кабель, собранный в моток, лежал на каменном полу пещеры. «Они не рассчитали длину», — объяснила Мария. «Видите, куда он уходит?» Обрезок кабеля скрывался под завалом из земли и камней, громоздившимся в дальнем углу. Кое-где острые каменные обломки перебили резиновую обмотку, и в свете фонаря тускло отблескивал металл. «Мы опоздали, Йоган». Фон Белов подошла к завалу и попыталась вытащить один из обломков. Сработано на совесть. Я думаю, что у них было несколько зарядов с электрическими взрывателями, расположенных на расстоянии 20-30 метров друг от друга. Вот для чего понадобился кабель. Они завалили не только вход, но и всю галерею. Ротенхубер наклонился и поднял с пола металлическую пуговицу с пятиконечной звездой. «Дайте взглянуть», — Мария направила луч фонаря на его находку. «От офицерской шинели, вероятно, войска НКВД. У них отличные саперы». «Вы знали о существовании этой пещеры?» — спросил Ротенхубер. Фон Белов пожал плечами. «Догадывалась, так будет вернее. Здесь должен был быть вход в туннель, проходящий под большим хребтом. Другой вопрос, знали ли русские о том, что это за туннель?» «А вы, конечно, знаете», — насмешливо спросил Ротенхубер. «Если бы русские не взорвали свои заряды», — сказала Мария, не обратив внимания на его скептический тон, «то, пройдя по галерее, мы наткнулись бы на большие медные ворота. Скорее всего, русские не сумели их открыть. Но не стали рисковать и решили уничтожить ведущий к ним ход. Что ж, разумно. Я на их месте поступила бы так же». Она с досадой пнула ногой моток кабеля. «Делать нечего, придется возвращаться. К счастью, это не единственный путь, проложенный нартами». «Кем-кем?» — переспросил Ротенхубер. «Неважно. У меня нет сейчас настроения объяснять. Пойдемте, а то наш бедный Людвиг решит, что мы заблудились в этом подземелье».